Глава 51. Смена класса. Выйдя из бара, Юи направился к самому высокому зданию, где располагался профессиональный центр. «Добро пожаловать. Я менеджер профессионального центра, Сао Мэй». Только Юи вошел в здание, как его с улыбкой поприветствовала очень красивая женщина, одетая в профессиональную униформу. «Вы достигли 10 уровня. Это единственное необходимое требование для получения класса. Могу я спросить, какой класс вы хотите выбрать?» «Пожалуйста, дайте мне список доступных классов». Посмотрев на эту красивую женщину, также с улыбкой спросил он. «Хорошо». Женщина взмахнула рукой, и со вспышкой перед Юэ возникла трехмерная проекция. Он несколько ослеп. Когда зрение появилось, он увидел в проекции список классов. Доктор, солдат, убийца, ремонтник, кузнец, юрист, переводчик, воин, маг, колдун, призыватель, укротитель, охотник. В списке были классы всех видов, как из реального мира, так и из фэнтезийного. Юй указал на доктора. Трехмерная проекция изменилась, и перед ним появилось описание класса. Класс. Доктор. В каждой команде должен быть доктор. Если священник может лечить различные травмы магии, то доктора используют обычные методы лечения, поэтому их скорость исцеления не так высока. Тем не менее, доктора могут использовать препараты для лечения вирусных заболеваний, разрабатывать новые виды лекарств и лечить любые травмы и заболевания. После смены классов доктора получают навык «Общая медицина». Далее Юэ указал на класс «Солдат». Трехмерная проекция изменилась, и появилось описание класса. Класс «Солдат». Базовый боевой класс. Сильны в ближнем бою, но не так хороши, как воины. Основное направление класса – огнестрельное оружие. После смены класса солдаты получают навык «Общая огневая подготовка». Глаза Юя загорелись, увидев навык «Общая огневая подготовка», который очень ему подойдет. Он не проходил какой-либо подготовки по использованию огнестрельного оружия. Поэтому ему сложно обращаться как с обычным оружием, так и револьвером «Стингер». А с этим навыком его огневая боеспособность значительно возрастет. Но он не спешил менять класс, а вместо этого продолжил просматривать остальные классы и их навыки. Каждый класс после успешной смены предлагает профессиональный навык. Юэ решил отказаться от гражданских профессий, поэтому только бегло рассматривал их описание. Его внимание привлекли только боевые классы, и он внимательно изучал их описание и предлагаемые навыки. У гражданских классов было много применений в мирной жизни. Так ремонтник мог ремонтировать автомобили или любое техническое оборудование. Кузнец – создавать зачарованное оружие и снаряжение. Доктора – лечить болезни и создавать новые лекарства. Все они играли важную роль поддержки бойцов, но не могут сравниться с боевыми классами и их навыками. Внимательно изучив боевые классы, Юи видел, что все они бледнеют по сравнению с классом солдата и его навыком «Общая огневая подготовка». Позволить увеличить точность и разрушительную силу револьвера «Стингер». Классы фэнтезийного мира, такие как воин, маг, колдун, не очень подходят для выживания в их реальном мире, в отличие от солдата. Так, скорость произнесения заклинаний магов и колдунов очень медленная. Они не успеют закончить свои заклинания, как их уже убьют. Что касается воинов, то в ближнем бою они, несомненно, превосходят солдат. Но дальние атаки огнестрельным и артиллерийским оружием никто не отменил. Так, а это что? После просмотра всех классов, в самом низу, Юй увидел черную строчку. Он указал на нее, и вскоре черный цвет отступил. И там появился еще один класс. Скрытый класс. Темный рыцарь. Способный управлять неистовой силой тьмы. После смены класса темные рыцари получают навыки. Искусство страха. Ночное усиление. Юй посмотрел на описание класса и решительно сказал. Я выбираю класс. Темный рыцарь. Это был поворотный момент для Юэ, но он еще не знал об этом. Сделав выбор, в том месте, где он стоял, начал подниматься черный свет. Когда свет полностью поглотил его, он исчез из профессионального центра. Будучи полностью окруженным темнотой, в сознании Юэ появилось и сформировалось две новые руны. Искусство страха. Навык второго уровня. Активный навык. Вселяет страх в сердца живых, лишая их воли к борьбе, а также лишая 5 пунктов духа. Люди с низким показателем духа более восприимчивы, Навык можно использовать на одиночную цель с расстояния 200 метров или на всех в радиусе 10 метров от пользователя. Каждая активация потребляет 3 MP. Ночное усиление. Навык второго уровня. Пассивный навык. Наделяет ночным видением. Ночью позволяет видеть дальше, чем днем. Также ночью все чувства значительно усилены, особенно предчувствие опасности. После завершения процесса смены класса, черный свет, окружающий его, стал спадать, и Юй обнаружил себя в каком-то храме. В дальних углах храма, наполненного темной волшебной атмосферой, клубилась тьма. Осмотревшись, он увидел в центре храма человека, одетого в черный, полный, экзотически мерцающий доспех, с нанесенной таинственной рунной гравировкой. Несмотря на то, что он просто стоял на месте, он испускал чувство удушающего давления. Справившись с первым впечатлением, Юй медленно подошел к нему и сказал: «Я – новый темный рыцарь, и только что прошел процесс смены класса. Сэр, я хочу купить дополнительные навыки». Темный рыцарь холодно посмотрел на него и, ничего не говоря, взмахнул рукой. Перед Юэ снова возникла трехмерная проекция со списком доступных навыков. В списке было в общей сложности 9 навыков, 3 навыка первого уровня и 6 второго. «Так дорого!» Удивился про себя Юэ, смотря на цены. Навыки первого уровня стоили по 300 SC, второго по 1000 SC. Но навыки второго уровня были хороши, например, такие как призыв костяного зверя, приручение зверя или же теневой шаг. Каждый из навыков второго уровня были крайне редки, и Юэ сможет купить их, если не найдет соответствующих книг навыкам. Просматривая их, его внимание особенно привлек один навык, увидев который, у него загорелись жадные глаза. И не раздумывая, он купил его за 1000 SC. Перед ним сконденсировался черный свет и влетел в точку над его переносицей. А в сознании возникла еще одна руна. Охватывающая броня. Навык второго уровня. Активный навык. Призывает тело бессмертного существа, которое выступает в качестве доспеха пользователя. Активация потребляет 10 SP и 10 MP. Время действия 15 минут.